Влас Михайлович Дорошевич. Неудачник Пепе. Сицилийская сказка. Примечание. Русское слово. 1903 год. Номер 61 от 3 марта. Пепе был неудачником в жизни. Он сажал апельсины, а вырастали кактусы. Сажал лимоны, а вырастали опять кактусы. Садил виноград, росли все равно кактусы. Пепе покупал жеребенка, а вырастал осел. Осел удивительно хорошо бегал, когда был пустой, и ложился на земь, как только его нагружали. Днем он спал, а всю ночь напролет кричал, так, что Пепе 2 года не мог заснуть. Кроме того, осел съедал все, что было на огородах у соседей, за что те били и осла, и Пепе. Куры у Пепе пели петухом и не несли яиц. Не иначе, как мою мать сглазила какая-нибудь грязная старуха, когда мама еще была беременна. В отчаянии говорил Пепе. Хоть бы внука ее встретить, все кишки бы выпустил. Чего-чего не делал Пепе. Ходил голым, чтоб его обдуло ветром. Лазил на горы и валялся в снегу, чтобы очиститься. Жег свечи перед Мадонной на улице деревни. В саду росли кактусы. Осел кричал с вечера до утра. Куры пели петухом. Соседи смеялись. «Пепе завел бы себе собаку, чтоб сторожить богатство!» Пепе махал рукой. «Все равно куплю щенка, а вырастет кошка!» Терпелив был Пепе. 20 лет он терпел, но, наконец, не выдержал. Поломал все свои кактусы, зарезал кур, которые пели петухом, сварил, наелся в первый раз в жизни, даже крякнул. «Хе-хе, вот оно что значит быть сытым! Внизу тяжело, вверху легко, словно человека поставили вверх ногами!» Вытянув хворостиной вдоль спины своего осла, осел не преминул еще раз легнуть хозяина. Продал соседу за 20 сольди свою хибарку, подпоясался потуже. Сунул за пояс нож и деньги. Положил в мешок вареную курицу, поставил свечку Мадонне и сказал соседям: «Будьте вы прокляты утром и вечером, чтобы вам не было ни в чем успеха ни днем, ни ночью! Вы еще услышите о Пепе!» И ушел в горы. Половина деревни взялась за голову. «Теперь не иначе, как Пепе всех перережет!» Но другая половина успокоила. «Его самого убьют карабинеры!» А Пепе шел по дороге, рука на рукоятке ножа, и думал. «Провели дорогу, они ездят. Так и есть. Стоило мне начать разбойничать, как все решили сидеть дома». Как раз в эту минуту из-за поворота вышел человек и низко поклонился. «Добрый день и добрый путь, хороший человек!» Пепе заорал. «Стой! Становись на колени и умоляй, чтоб я тебя не зарезал!» Но человек улыбнулся и не двигался с места. «Зачем же мне тебя умолять?» Пепе вынул нож. «Да ты видишь, что это нож?» «Я не слепой и вижу хорошо, добрый человек. Большой нож». «Ну раз это нож, значит, ты должен бояться». «Чего же мне бояться, добрый человек?» «Тьфу!» Пепе потерял терпение. «Будь проклята твоя мать, что родила тебя на свет таким дураком! Как проедусь по горлу ножом, будешь знать, чего бояться. Поумнеешь, да будешь мертвый». Но человек только поднял голову и подставил горло. «Режь». Пепе отступил. «Как же ты не боишься смерти?» «А чего же ее бояться? Лучше от ножа, чем с голоду. Я 3 дня ничего не ел». «Как же так?» – удивился Пепе. «Совсем ничего? Разве может человек 3 дня совсем ничего не есть?» «Значит, может». «Да ведь я это думаю, страх как мучительно!» «Ты думаешь, а я знаю». «Ммм, задумался Пипе. «Хорошо, что у меня есть вареная курица. Наполовину, съешь!» Только кости затрещали у человека на зубах. «Теперь легче?» – спросил Пипе. «Теперь-то еще хуже», – отвечал человек. «Только музыку послушал, на зубах похрустело. Если бы эта курица прожила еще лет 10, не свои яйца да высиживала, я бы съел ее со всем ее потомством». Пипе рассмеялся. «Да напела петухом! Ну на тебе остальную половину! Прощай!» Тот даже в ответ ничего не сказал. Только куриные кости затрещали на зубах. Пипе шел и думал. «Праздник, что ли, сегодня у купцов? Чего они не ездят? О, Господи, да чего ленивы стали люди!» В это время из леса вышел человек. Пипе даже подпрыгнул от радости. «Стой!» – завопил он. «Становись на колени и умоляй, чтобы я тебя сейчас же тут же не зарезал!» Но человек только посмотрел мрачно. «Кто ты такой, что перед тобой на колени становиться? Из чего это ты будешь людей резать?» Пипе рассердился. «Ну-ну, некогда мне с тобой разговаривать. Разговорился тут с одним, а он у меня курицу и съел. Видишь пояс, видишь нож. Вообще мое дело такое, чтобы людей резать. Одним словом, я разбойник. И все тут, разбойник. И выворачивай, значит, карманы». «Ежели ты разбойник, так я тебя поздравляю», — мрачно отвечал человек. «Здорово сегодня будешь ужинать, как я карманы выворочу». «А ты выворачивай!» «Дурак! Если б в них что-нибудь было, я бы сам еще третьего дня прожрал!» Пипе с отчаянием сплеснул руками. «Ежели тоже 3 дня не ел!» Но человек посмотрел на него мрачно и с презрением. «Обжора тот, кто каждые 3 дня ест. Мой дед, говорят, через 3 дня ел. И за это его в нашем семействе считали богачом. Мой отец ел через 5 дней на 6-й, а я ел каждую неделю. Эту неделю, впрочем, пропустил». «Ах, будь прокляты его кишки!» — схватился за голову Пипе. «На какого негодяя целую курицу стравил? Что же мне теперь с тобой делать? На, подержи нож, я распояшусь. Вот тебе пара сольди. Иди в деревню поешь». Человек схватил деньги и пустился бегом. А Пипе подумал: «Если я буду разбойничать, придется самому околеть с голода». И Пипе пошел, посматривая, не видно ли по дороге купца. Как вдруг из куста высунулся ствол карабина и такой голос, что у Пипе забились и задрожали жилы в пятках. Гаркнул из-за куста: «Не с места! Ложись!» Пипе попробовал было пробормотать: «Я сам разбойник!» Но ствол ружья гулял взглядом у него по груди, словно рассматривая, где сердце. «Ложись! Да не так, дурак! Лицом к земле! Вот эдак! Теперь закрой лицо руками и лежи, пока я тебя не обшарю!» «Я щекотки боюсь». «Первый раз в жизни вижу осла с короткими ушами! А смерти не боишься? Лежи, пока башку не расколотил!» И хоть было щекотно, но Пипе лежал, пока бандит ему развязывал пояс. Ишь напугал, а денег всего 18 сольди. Видно, что глуп, такими деньгами в дорогу идет. Вот и пояс я тоже возьму себе. Такому дураку нож оставлять. Теперь лежи и считай до 500. Да считай, не торопись. Сосчитаешь, можешь встать. Иди с мира, живи благочестиво, о встрече никому не говори. А утром, в полдень и вечером молись Пресвятой Деве за Луиджи. Будешь помнить меня?» «Буду». Пипе полежал, сосчитал до 1000, стараясь считать медленнее, сосчитал еще до 500, открыл один глаз. Никого. Встал, огляделся, ни души кругом. Пипе помолился Мадонне за Луиджи и пошел в Кальтенисетту к святому отцу-епископу исповедаться. Что ж теперь ему Пипе остается делать? Святой отец в Кальтенисетте славился своей мудростью. Пипе пришел к нему и заплакал. «Так человек может и погибнуть, а я все-таки христианин. когда был мальчиком, служил даже при церкви и всю мессу наизусть знаю». Святой отец ответил: «Расскажи нам свое горе, а мы тебе. Как нам святая Анна поможет, так и посоветуем. Чем ты теперь занимался, сын мой?» «Я был разбойником». Святой отец покачал головой и сказал: «Это нехорошо». «Только я никого не ограбил. Меня ограбили». Святой отец покачал головой и сказал: «Это для души гораздо лучше». Пипе вздохнул: «Для души-то хорошо, тело только скверно. И зачем у души, словно у собаки хвост, тело выросло? Душа – огонь, тело – как дым. От души в доме тепло, а дым, будь он проклят, глаза ест». Святой отец сказал: «Ты рассуждаешь довольно правильно, и видно, что не совсем глупый человек. Скажи нам, что ж ты думаешь делать?» «Да делать, святой отец, я умею что угодно, только ничего не выходит. Занимался я до разбойничества землей, как все соседи. Только у них растут апельсины, лимоны, виноград, а у меня кактусы». «Зачем же ты сажал кактусы?» – удивился святой отец. «Да я сажал апельсины, а вырастали кактусы». Святой отец задумался. Сын мой, нелегко приискать тебе в таком случае занятие. Мы знаем еще только одно дело, где сажают апельсины, а вырастают кактусы. Вот что, мы сделаем тебя патером». «Меня?» – изумился Пипе. «Тут есть одна деревушка. Когда как-то карабинеры поймали оттуда одного крестьянина по обвинению, что он разбойничает, так добрый человек даже рот раскрыл от изумления. Разве не все люди разбойники? Туда, по чистой совести говоря, никто и идти не хочет. Ты говоришь, что мессу наизусть знаешь. Отправляйся-ка туда. Растолстеть ты там не растолстеешь, ну и с голоду не умрешь. И жизнь человеческая не пропадет. Вот тебе наше благословение». Дали Пипе старенькую сутану, войлочную шляпу, и пошел Пипе в уверенную ему деревню. Деревенька была маленькая, но перед Мадонной посреди улицы всегда горело свечей 10, не меньше. «Эге!» – сказал себе Пипе. «Тут кое-что сделать можно». Редкий день к нему не приходили исповедоваться. «Я сегодня на заре человека у дороги зарезал. Что мне теперь делать, отец?» Пипе качал головой и говорил: «Нехорошо». Долго разъяснял, как скверно у людей отнимать жизнь. «Тебе было бы приятно, если бы тебя зарезали?» И назначал: «Положи 1000 поклонов, или 2, или 3, и больше не режь». Тот клал поклоны, а потом шел и поджигал солому у соседа. Пипе говорил по учению, как не следует брать чужого, враждовать между собой и людей убивать. Его слушали и даже плакали. И, слушая по учению, воровали друг у друга из кармана, а потом все вместе шли, кого-нибудь грабили и при дележке пускали друг другу нож в бок. Пипе, наконец, пришел в ужас и отчаяние и пошел к святому отцу в Кальтенисетто. «Святой отец!» – воскликнул он в слезах, кланяясь в ноги. «У меня опять ничего не выходит. Я говорю одно, а они делают другое. Я говорю: любите, а они злобствуют. Помолятся и убивают. Послушают поучение и идут красть». Мудрый отец вздохнул и покачал головой. «Так было, есть и будет до скончания веков, когда в сердце человеческом хотят насадить что-нибудь доброе. Сажают апельсин, а вырастают кактусы. Иди и не отчаивайся. Не у тебя одного, у всех то же самое». И Пипе вернулся в деревню, где грабили и со слезами слушали поучение, что не надо брать чужого. И каждый раз, а к святому отцу из Кальтенисеты приходилось видеть Пипе, он улыбался и кивал головой. «Что, брат Пипе, сажаешь апельсины, а растут кактусы?» И Пипе, улыбаясь, отвечал: «А растут кактусы?» Читал Александр Хабибулин.